Эпилог. Дивизия, которой командовал Черняк, уходила из Травников. За окнами слышались голоса, стучали колеса, ревели моторы, скрежетали гусеницы. Словом, все было так же, как и во множестве других освобожденных городов. Те же самые звуки, та же самая суета. Васильев, Грицай, Кожемякин и Толстиков прощались с переводчицей, Татьяной Ткачишиной. Прощались наспех, на долгое прощание времени не было. «Спасибо тебе за помощь», — сказал Васильев. «Если бы не ты, то возиться бы нам и возиться со всеми этими дамочками. Не умеем мы правильно говорить с женским полом, не обучены. Потому что молодые мы». «Берегите себя», — сказала Татьяна. «И ты себя тоже береги», — сказал Грицай. На то мы расстались. Много чего осталось невысказанного. Да ведь всего и не выскажешь. Особенно, когда на это нет времени. А еще когда ты молод, и у тебя не хватает житейского опыта, чтобы правильно общаться с женским полом. Дивизия уходила, а четверо смершевцев оставались в польском городе Травники. Здесь у них было еще много работы. Нужно было разобраться со всеми плененными фашистскими подпольщиками, помочь коменданту Крынкину выловить оставшихся диверсантов, ну и, конечно, до конца разобраться с Коломейцевым, Сычом и Башмаком. В том, что они перед советской властью были невиновны, а просто так сложились обстоятельства, из которых эти три человека как могли попытались выбраться с честью, было понятно. Но все это нужно было еще аргументировать и доказать. Словом, работа предстояла немалая. Ну а затем вся четверка должна будет отправиться вдогонку за ушедшей дивизией. А что будет дальше, неизвестно. Дальше будет видно. Война-то пока не закончилась. «Ну, и с чего начнем?» Васильев оглядел свое войско. «С вопроса», — ответил Грицай. «Может, кто-то мне напомнит, когда мы спали в последний раз, а то что-то я стал на это дело забывчивым». «И то правда», — улыбнулся Васильев. «Не мешало бы выспаться, а все остальное подождет». «Вот это дело!» — Грицай, выражая радость, потер руки. «Это правильные слова». Тут же в разворошенном пыльном помещении все и улеглись. Кто на продавленную тахту, кто на лавку, а кто и просто на пол. И почти моментально уснули. Они спали и чему-то улыбались во сне. Может быть, им снились добрые, хорошие сны о мирной жизни.